Глава вторая. Нестандартная посылка. На мое счастье, гроза закончилась довольно быстро и ушла в противоположную моему нынешнему курсу сторону. Так что до города Свирс я долетела уже к вечеру. Правда, без отдыха и без обеда, отчего крылья мои стали едва заметны. Городские ворота я почти спикировала, опустившись тяжело, как мешок с картошкой, едва успев до закрытия. Сейчас груз захвачу и пойду искать ночлег и вкусный ужин. Город был не в пример чище и ухоженнее предыдущего. Владетель не поскупился не только на брусчатку, но и на клумбы, и даже на освещение, а на центральной площади бил красиво подсвеченный огнями фонтан. Так что я без приключений добралась до нужного дома. Неплохой особнячок с ухоженным садом. Дверь открыл мажордом, узнал цель визита и позвал хозяйку, не предложив мне войти внутрь. Ну и подумаешь, за такие деньги можно и потерпеть снобов-нанимателей. Спустя 5 минут вышла расфуфыренная дама неопределенного возраста. Если не присматриваться, она казалась моей ровесницей. Но если присмотреться получше, то сквозь толстый слой косметики проглядывал истинный возраст. Далеко за 30. Выглядела она так, будто собиралась прямо сейчас направиться в театр или в ресторан. Завитые локоны, блестящие массивные украшения, пышное платье с декольте. Моя полная противоположность, в общем. «Добрый день, леди Грэм!» Нацепив радостную улыбку, поздоровалась я. Имя заказчицы было указано в контракте. «Магическая доставка, ветерок, к вашим услугам!» Как замечательно, что заказ достался девушке. Окинув меня оценивающим взглядом, елейным голоском проворковала женщина. «Уверена, мужчина бы справился хуже!» «Не сомневайтесь, я профессионал и все сделаю в лучшем виде», заверила клиентку я. «Это обнадеживает», — кивнула леди Грэм. «Санти, дорогой, иди сюда». В доме послышались неуверенные шаги, и через минуту леди выпихнула вперед мальчугана лет 2-3, такого же, как она, белокурого и ясноокого, в кружевах и подбитых ботиночках с бантами. «Дорогой, эта тетя отведет тебя к папе». «Чего?» «Веди себя хорошо, обещаю по возможности навещать». Дама быстро чмокнула мальчугана в щеку, выставила заранее приготовленный саквояж и закрыла дверь, оставляя меня и... груз? Один на один. Мальчик грустно смотрел на меня. Я еще более безрадостна на него. Что делать с детьми, я не знала даже в теории. Их там вроде кормить надо как-то по-особому. Или это только младенцев? А вот таких подросших, что они вообще едят? Подрагивающими пальцами я вызвала контракт через браслет. Как правило, если условия доставки должны быть особенными, это прописывается сразу. Но никаких подробностей в стандартном договоре не значилось. И что теперь с ним делать? Я перевела взгляд на мальчишку, который, ко всему прочему, принялся шмыгать носом и смотреть на меня глазами, полными слез. «Нет, нет, только вот этого, пожалуйста, не надо. Я понятия не имею, как успокаивать плачущих детей. Да я сама сейчас расплачусь, честное слово». «Шеф, у нас проблемы, шеф!» От особняка мы далеко отходить не стали. Вдруг все же закралась какая-то ошибка. Ну как, скажите, на милость я потащу мальчишку через полстраны. Вернее, технически это было осуществимо, но вот на практике реализовывать желание не имелось. На вызов проклятый упырь ответил не сразу. Я уж начала подумывать, что он решил меня проигнорировать. «Шеф, у нас ребенок!» Кажется, я говорила вслух, гуляющий по бульвару народ начал оборачиваться и странно коситься. «Не припомню, чтобы мы переходили на такой уровень отношений». Даже через безэмоциональную связь я почувствовала его насмешку. «Груз, который вы мне подсунули, это ребенок. Мальчик». «Очень за него рад. Но ты же получила соответствующую надбавку. Отрабатывай». «Но...» «Лара, без возражений. Не ставь свою и мою репутацию под угрозу. И не отвлекай по пустякам». На этом связь оборвалась, оставив меня одну без всякой поддержки и в растрепанных чувствах. Мальчишка, как там его, Санти, тихо шмыгал носом, изо всех сил стараясь не расплакаться. И, облезни мои крылья, я была ему за это благодарна. Так что, подхватив саквояж одной рукой и схватив мальчишку другой, я потащила его по направлению к гостинице, ближайшей, отмеченной на карте в браслете. В ней со свободными комнатами было туго. Но магические курьеры в силу важности работы пользовались некоторыми привилегиями. Так что комнату мне нашли и даже без вопросов притащили вторую кровать. А жена хозяина, молодая улыбчивая женщина, принесла к ужину горячего молока и варенье. К сожалению, ей хватало своих забот и собственных детей, поэтому попросить ее приглядеть за ребенком не вышло. Мне же, несмотря на большой расход сил, кусок в горло не лез. Этот Санти тоже вяло ковырялся ложкой в каше. За все время мальчишка не произнес ни слова, настороженно разглядывая меня из-под длинной челки. И что мне с ним делать? В безоблачном небе светил ночной отец, еще не вошедший в полную силу. Его половина своим странным контуром напоминала мужской профиль. И сейчас он насмешливо щурил глаз, глядя на нас в окно. Не выдержав издевательства небесного светила, я встала и рывком задернула штору. Позади меня испуганно пискнули. Что еще случилось, стоило мне отвернуться? Посреди комнаты материализовался призрак. Но только его мне не хватало. «Ты что творишь?» «Развоплощу», — набросилась я на него. «Да погоди ты. Я примеряюсь к новому уместилищу. Знаешь, не шибко-то удобно», — капризно заявил он. Мужчина, судя по силуэту, еще более расплывчатому и размытому, чем вчера. «Ну и сидел бы в своей урне», — огрызнулась я. «Столько сил потратила, а он еще и недоволен. Если бы не я, ты бы сейчас уже знакомился с некромантом. Кстати, что ему от тебя было нужно?» «Наверное, то самое, что я уже пообещал тебе», — хитро заметил призрак и чуть подлетел к застывшему ребенку. «Хватит его пугать. Забирайся обратно в хрусталь и сиди там», — приказала я ему, призывая магию. «Хочет призрак или нет, теперь он в моей власти». «Подожди ты. Хоть познакомила бы нас, братишка твой или...» Привидение повернулось ко мне, заставив очередной раз пожалеть, что связалась с ним. «Это мой груз», — четко произнесла я. Призрак, судя по свободному полету, не подозревал, что он близок к развоплощению как никогда. «Как интересно!» — привидение подлетело к мальчишке. «И как же тебя зовут?» «Сантьяго», — робко ответил мальчик. «Санти», — поправила его я. Сантьяго он пока ну никак не тянул. «А я Грег», — представился призрак и посмотрел на меня. Ему я бы, может, и называться не стала, больно много чести. Но мальчишка тоже ждал, поэтому пришлось отвечать. «Лара, очень приятно, а теперь давайте спать». Загнать призрака в его бусину удалось далеко не сразу. Сперва он надавал мне ценных советов, как лучше вести себя с ребенком, чем кормить, как одевать и все такое. Под конец я озверела настолько, что Грег сам предпочел за лучшее скрыться от меня в своем вместилище. Санти не отличался самостоятельностью, так что ему еще пришлось помогать переодеваться ко сну, вести его в туалет, помогать мыть руки. Нет, в следующий раз, если снова выпадет высокооплачиваемая работа, я буду сразу уточнять, что за груз. Представляю, как мы завтра весело полетим. Стоило лечь спать и потушить свет, как с кровати Санти послышались всхлипы. Поначалу я старалась не обращать на них внимания. Все же я действительно понятия не имела, как вести себя с детьми, да и вообще не являлась мастером утешений. Но вскоре игнорировать тихий плач стало уже невозможно. Да и мальчугану мне самой было жаль. Представляю, как ему жилось такой мамашей. Поэтому, тяжко вздохнув, я подошла к Санте и села на его кровать, подтянув ноги и обхватив колени. В комнате было, прямо скажем, не жарко. «Не плачь», — погладил я его через одеяло. «Может, у папы тебе будет даже лучше, чем у мамы». Честно, я сама не особо верила в свои слова. Нормальный отец сразу бы забрал ребенка. А дети, говорят, очень чувствительны к таким вещам. «А ты знаешь, что мы с тобой завтра полетим?» — спросила я. «Как?» — сквозь всхлипы спросил Санти. «На крыльях. У меня есть красивые белые крылья, но для их нормальной работы мне нужно как следует выспаться. Так что давай ты перестанешь плакать, а завтра я тебя покатаю». Его кивок я уловила, как и то, что всхлипы начали сходить на нет. Поэтому с чистой совестью вернулась к себе и укуталась в одеяло. Завтрашний день обещал быть тяжелым. Ожидания меня не обманули. Столько возни с детьми мне не снились и в кошмарах. С одной стороны, Санти был тихо послушен, с другой — совершенно не самостоятелен. Так что, намучившись с самого утра и уже порядком разозлившись на шефа, подсунувшего мне ребенка, и на себя, что не узнала все подробности сразу, я взяла мальчишку за руку и повела во внутренний двор. Вылетать планировала немедля, чтобы как можно быстрее сдать уже груз с рук на руки отцу и забыть все как страшный сон. Перевозка людей, как это ни странно, была предусмотрена. Правда, на тот случай, если мы нашли раненого в чистом поле, решили донести его до целителя. В моей практике подобного не случалось. Веро, мой наставник-полуорк, с его-то наемническим прошлым, и вовсе бы скорее добил несчастного. Да и взрослого человека вряд ли бы далеко унес даже сильный курьер. Его же в мешок для уменьшения веса не запихнешь. Другое дело ребенок. Так что сбруя для крепления пассажира у меня имелась. Оставалось засунуть в нее санти, закрепить и понести. Звучит легко. На деле же мальчишку пришлось держать. А весел он уже прилично. Взлет вышел корявым. Я едва не вписалась в крышу гостиницы, распугав обитавших под ней голубей. Пернатые твари, не отличающиеся мозгами, бросились кто куда, заградив мне обзор. Чудом не налетев на раскидистый дуб, я все же набрала небольшую высоту. Артефакт полета защищал и меня, и пассажира, висящего у меня под животом от холода и ветра. Санти пищал от восторга. Я же понимала, что лететь мне будет нелегко. А через пару часов после третьего «писать» осознала, насколько. К столице я подлетала вымотанная до такой степени, будто летела не день, а целые сутки без перерыва. Крылья едва мерцали, так что несколько раз я опасно теряла высоту. Возле каменных ворот я растянулась на мокрой траве и закрыла лицо рукой. Так бы лежал, честное слово. Но матушка уже висела над самым горизонтом. Того и гляди, уступит место супругу. А мне не терпелось отделаться от Санти. За день я навозила с ним достаточно, чтобы спихнуть отцу, получить оплату и нормально отдохнуть. «Пошли». Я взяла мальчишку за руку и провела через ворота. Для магических курьеров проход в столицу Вилара Варнаву разрешался без пошлины. Правительство поощряло развитие воздушной доставки, за что я была ему искренне благодарна. Пройдя через ворота, я кратчайшей дорогой направилась в центр, где и находилась обозначенная на карте конечная точка. Как хорошо, когда есть подробная карта. А то ходи и блуждай в поисках нужного места. Особняк, где заканчивался наш маршрут, куда больше напоминал дворец. Одна высоченная кованая ограда с пиками на вершине, чего стоила. Да и гербы отчего-то показались мне знакомыми. Нехорошее предчувствие кольнуло в висок. На входе нас сначала мурыжили охранники, за чаем, куда, кому. Помог только магический браслет и управляющий, который, поморщившись, подтвердил, что курьер имеет право к ним зайти. Потом нас долго держали возле двери кабинета хозяина особняка, и уже это само по себе было тревожным звоночком. Я успела изучить всю шикарную обстановку под зорким взглядом управляющего, контролировавшего, чтобы мы ничего не украли и не испортили. Через час получатель таки согласился принять меня без ребенка, которому пришлось ждать в холле на диванчике. В кабинете за массивным столом восседал, иначе не скажешь, мужчина средних лет в строгом костюме с отпечатком больших денег на лице. Отпечаток заключался в презрении, которым меня буквально окатило с ног до головы. «Добрый день!» — ничуть не растерялась я. «Лара Донован, курьер магической доставки «Ветерок». По заказу леди Грэм вам доставлен...» Язык не повернулся сказать груз. «Ваш ребенок. Прошу подписать договор на доставку». Бумага материализовалась в воздухе, неся в себе оттиск заказчика, курьера и место для подписи получателя. Для лучшего изучения мужчина подхватил лист, бегло пробежался по договору и отложил его в сторону. «Присаживайтесь, пожалуйста», — предложил он, кивком указав на кресло для посетителей. Это был второй тревожный звоночек. «А... грррр... ребенок в целости и сохранности, вы сами можете в этом убедиться», — выглянув за дверь. Предложила я, не понимая, чем вызвана проволочка. «Я не сомневаюсь в вашей компетентности». Улыбка чуть тронула тонкие бледные губы. «Вообще, я определенно видела этого типа. Только хоть убей, не помню, где именно. Но нос с горбинкой, ранее седина, вытянутое лицо. Кто же он такой?» «Тогда, может, подпишите договор?» Я бросила взгляд на сиротливо лежащий, чуть помятый лист. «Видите ли, как вас зовут?» «А ведь я уже представлялась. Впрочем, вряд ли подобные люди запоминают имена визитеров». «Лара», — коротко повторила имя я. «Лара, очень приятно». «Сомневаюсь. Весь вид получателя груза. демонстрировал, что разговор его крайне тяготит, но он терпит и превозмогает. «Так вот, я, к огромному сожалению, не могу принять ребенка». Глаза мои полезли из положенных для них мест. «Это еще почему?» — безо всякого пиетета спросила я. «Мы проделали большой путь, к тому же это ваш ребенок, леди Грэм». «Леди Грэм — мошенница, а ребенок не мой», — жестко ответил мужчина. «Как это не ваш? А чей же?» Вникать в семейные дрязги мне совсем не хотелось. Да мне, по правде, дела не было до того, кто чей ребенок. Но я обязана сдать груз и точка. «Понятия не имею», — пожал плечами тип. «Она шантажировала меня им 3 года, пока не нашла нового покровителя, которому чужой ребенок без надобности». «Ну, раз она вас шантажировала, значит, вы не можете быть уверены, что это не ваш ребенок?» Все больше расходилась я. «И вообще, любой маг крови...» «Послушайте, мне не нужен этот ребенок», — прямо сказал мужчина. «Он бросит тень на мою репутацию, а скоро парламентские выборы». «Ах, вот оно что! И да, теперь я вспоминаю, где его видела. В государственном вестнике мелькало изображение. Вице-канцлер, кажется, да уж. Удивительно, что меня к нему вообще пустили». «И что вы мне предлагаете?» Я сложила руки на груди и закинула ногу на ногу. «Выборы — это хорошо, но у меня как бы тоже работа». «Я готов оплатить обратную перевозку ребенка по двойному тарифу. Или даже тройному, сколько скажете». И как бы я ни любила деньги, принять столь щедрое предложение не могла. Хоть я и старалась не лезть в чужие дела и не брать на себя лишние проблемы, но иногда не получалось. «Послушайте, ребенок — это вам не мячик, чтобы кидать его туда-сюда. К тому же это противоречит уставу компании. Груз доставляется только в одну сторону». Чистой правдой и не прикопаешься. «В таком случае вам придется отвезти его в приют доброго Маркуса через 2 квартала. Я дам деньги и возьму покровительство над приютом. Думаю, это будет даже в плюс моему реноме». «Вы собираетесь отдать ребенка в приют?» У меня в голове происходящее не укладывалось. Бред какой-то. «А у вас есть идеи получше?» Поднял темные, почти нетронутые сединой брови вице-канцлер. Я медленно выдохнула, запирая в себе все возражения. Я действительно не имела права вмешиваться в дела клиентов. И это тоже по уставу компании. «Нет». «В таком случае вас сейчас рассчитают. Думаю, сам приют магический курьер найдет без труда». А в этом крылась завуалированная издевка. «Благодарю», — сухо ответила, вставая. «А договор?» «Простите, но подписать не могу». «Но тогда заказ не будет считаться до конца исполненным». «Понимаю, но, увы, нет». По лицу мужчины было видно, что это его последние слова. Он и так уделил мне слишком много своего драгоценного вице-канцлерского времени. Из дома нас пусть и любезно, но выпроводили, всучив кошель с деньгами, в котором, судя по весу, была весьма приличная сумма. Я шла по дороге и вела Санти за руку. Приют доброго Маркуса располагался в получасе ходьбы, если верить встроенной в браслет карте Варнавы. «Минуточку. Я знаю эти места. Мне уже доводилось бывать в кварталах для главных богатеев нашей столицы. И кое-кто живет здесь совсем поблизости. А почему возникшая ситуация — это исключительно моя проблема? Кажется, для решения столь непростых вопросов у нас существует специальный человек». Ну ладно, не совсем человек, но проблему он решать умеет. И прямой наводкой двинулась к старинному темному особняку за увитой плющом оградой. На этот раз я зашла без проблем и ожидания. Церемонный мажордом с совершенно бесстрастным лицом провел меня и ребенка в гостиную. Будто это в порядке вещей, что молодые девушки с детьми заходят сюда на ночь глядя. Хотя кто знает, может и заходят. Зато хозяин нынешнего особняка не заставил себя ждать. «Добрый вечер, Лара». По лестнице медленно спускался молодой мужчина, красивый до безобразия. Я всегда сбивалась при виде него, поэтому не особо любила наши очные встречи. На нем был шелковый бордовый халат, и его длинные полы струились по ступеням, словно королевская мантия. Или кровь. Собственно, и держался он с поистине королевским величием. Светлые волосы, небрежно лежащие на плечах, Аристократическая бледность, тонкие черты лица, острые скулы и подбородок, чувственные такие манящие губы, выделявшиеся на бледном лице. Все портили красные зрачки, выдающие в красавце вампира. Вернее, форменного упыря. Я сбросила наваждение. Вечно с этой расой проблемы. Их очарование действует на всех без исключения. И бороться с ним почти невозможно, если нет врожденной невосприимчивости. Но у меня серьезное дело. «Добрый вечер, шеф». Стараясь смотреть в сторону и не пялиться на открывшуюся в глубоком вырезе халата грудь, поприветствовала я начальство. «С последним заказом возникли некоторые трудности, и я решила посоветоваться с вами во избежание проблем». «Да что ты? Удивлен. Обычно ты сначала делаешь, а потом приходишь с повинной и целым ворохом неприятностей». В улыбке вампира мелькнули острые клыки. «Было-то пару раз начали работы». Насупилась я, а шеф сладко улыбнулся, как это умеет только вампира. Многообещающий так. Я сглотнула, почувствовав, что во рту пересохло, а сердце забилось чаще. Мысли путались и разбегались, не желая собираться в нормальную фразу. «Вижу, ты, как воспитанный человек, пришла в гости не с пустыми руками». Вампир перевел взгляд на ребенка. «Как мило с твоей стороны. Я как раз не ужинал». «Нет-нет». Я быстрее задвинула мальчишку за спину. «Это груз, тот самый, о котором я говорила». «Ах, так это он!» Поднял тонкую бровь шеф, даже не взглянув на Санти. «И что, сначала ты не хотела его брать, а теперь так привязалась, что не можешь отдать? Не ожидала от тебя такой сентиментальности». «Все я могу, но не берут». Я тряхнула головой, не в силах полностью сбросить наваждение от вампирского обаяния, млея под взглядом его алых, как артериальная кровь, глаз. «Если вы перестанете на меня воздействовать, я вам все объясню». «Прости, это привычка». Шеф посерьезнел, он четко умел определять, когда нужно остановиться. «Будешь чай? Или, может, бокал вина?» Вампир крутанул в руке бокал с красной жидкостью, которой секунду назад у него не было, и я снова сглотнула, но на этот раз от накатившейся дурноты. Проклятая вампирская магия, будь она неладна. «Нет, спасибо, я не голодна». «Как знаешь». Шеф разлегся на софе, оперевшись локтем на один подлокотник и закинув длинные босые ноги на другой. Халат раскрылся до середины бедра, и меня при виде его длинных, без единой волосинки ног с точенными ступнями кольнула зависть. У вампиров и без того магии разума, крови, и это чудовищное обаяние, дающее им просто нечеловеческую притягательность. Им красивая внешность в принципе не нужна. Вот поди ж ты, еще и ноги страннее моих. Про лицо с идеальными чертами и красиво лежащие сами по себе локоны и говорить не хотелось. «Итак, я тебя слушаю», — отвлек меня от созерцания своих голых конечностей шеф. «И можете сесть». Я прокашлялась, собираясь с мыслями. На мягком диване хотелось лечь, по примеру шефа, и уснуть. Но спать — это последнее, что можно делать в присутствии вампира. Реально последнее. «Так вот». Получатель отказался принимать его и признавать. Я кивнула на сонного и уставшего Санти, привалившегося к моему боку. «Это весьма нелюбезно с его стороны». Алые глаза нехорошо блеснули. У магических перевозок имелись четкие правила, которые обязаны исполнять все без исключения. «И кто же этот наглец?» «Вице-канцлер», — сдала я мерзкого типа. Светлые брови вампира взметнулись вверх. «Говорит, не хочет нанести урон своей репутации накануне выборов в парламент». «Вот как!» — протянул шеф и внезапно улыбнулся. «Интересно, а как ты думаешь, это действительно его ребенок?» «Думаю, да, шеф, иначе бы заказчица не смогла его 3 года им шантажировать». «Даже так?» Теперь клыкастая улыбка стала очень довольной. «Знаешь, а ты правильно сделала, что пришла ко мне», — внезапно похвалил шеф. «Первый раз на моей памяти». «Вице-канцлер хотел, чтобы я отвела ребенка в приют доброго Маркуса. И даже денег дал». Я достала мешочек, на который вампир и не взглянул. «Не надо никаких приютов. Думаю, я вполне могу оставить ребенка на некоторое время у себя. Уверен, мы найдем ему достойное место». Вампир откровенно оскалился. «И еще получатель не подписал договор. Наябедничала я». «Ничего страшного. Его деньги тоже можешь оставить себе», — широким жестом разрешил шеф. «А о ребенке вы позаботитесь?» «Разумеется», — с готовностью ответил вампир. «Вы же его, ну, не того?» Замялась я. «С шефом мы знакомы не первый год. Не знаю, где он добывает кровь, но слухи ходят разные». «Лара, конечно нет», — поморщился вампир. «Даю слово, что ребенок будет в целости и сохранности. И вообще я предпочитаю юных, магически одаренных девственниц». Глаза у меня округлились. «Это же не намек?» «Не беспокойся», — заулыбался довольный произведенным эффектом шеф. «Пока меня полностью устраивает, как ты работаешь». «Я буду стараться еще лучше». «Не сомневаюсь». Вампир снова пригубил вино, или что там у него в бокале. Даже думать не хотелось, если то самое. «Теперь можешь идти. А можешь и остаться». «Пожалуй, пойду», — вскочила я. Потревоженный Санти заморгал глазами. «Санти, ты пока немножко поживешь у этого дяди. Он поможет тебе найти новый дом». «Лара!» Малыш схватился за меня, глаза у него характерно заблестели, предвещая очередной слезолив. «Шеф, сделайте что-нибудь», — взмолилась я, не готовая опять наблюдать за детским плачем. «Лара, тебе еще многому предстоит научиться», — заметил плавно поднимаясь вампир. «Санти, так ведь тебя зовут?» Ребенок моментально отреагировал на свое имя. «Иди сюда. Ты голоден? Я распоряжусь дать тебе молока, а потом...» Шеф пристально осмотрел груз. «Мы тебя вымоем и уложим спать. Ты же устал с дороги». Санти неуверенно переминался с ноги на ногу. Хотя еще минуту назад он мирно дремал. «Вот и хорошо, идем». Шеф взял его за руку и, кивнув мне на прощание, повел ребенка вглубь дома. Я же поспешила уйти, поняв, что ему ничего не стоило также взять за руку меня и увести, и сделать со мной все, что угодно. И почему-то от этого все щеки заолели. Стоп. Я точно не испытываю ничего такого к шефу? А значит... В голове сам собой зазвучал тихий смех. Я скрипнула зубами, сбрасывая наведенные чары. Вот же упырь! На улице ночная прохлада немного остудила мой пыл и привела в чувство. Фух, тяжело все-таки, когда твой шеф — вампир. Даже нельзя в случае чего сказать, что в гробу его видала. Ведь вампир и гроб — это как ребенок и соска. Ох, нет, детей мне, пожалуй, тоже на сегодня хватит. Хотя мысль, а правильно ли я поступила, нет-нет, да и всплывала в голове. С другой стороны, несмотря на слухи, я никогда не слышала достоверных историй про шефа, способных сделать его в моих глазах незаслуживающим доверия детоубийцей. А оставить Санти у себя я в любом случае не могла. Так что выбор невелик. Либо приют, либо шеф. И вариант с шефом все-таки лучше. Ведь мне-то он помог в очень похожей ситуации.